С утра он в своем кабинете говорил со Скребневым и Прытковым о проделанной ими работе. По словам помощников, арестованные давали показания на перегонки, стараясь каждый извлечь для себя хоть какую-то выгоду, хоть немного облегчить свою участь. При этом всплыли и источники поступления наркотиков и многое другое. И все пока сходилось на Боровкове. Мошкин одобрил работу помощников и нацелил их на выявление всей преступной организации, а особо обратить внимание на тех, кто стоял над Боровковым. Отпустив обоих, Николай Федорович позвонил в приемную к Говорову. Узнав, что тот у себя и готов его принять, засобирался к генералу. Двухчасовой разговор с Говоровым представлял собой детальный анализ всех известных фактов. Все показывало на то, что одним из убийц является Агамиров, но для поимки оставшихся на свободе двух его друзей необходима поездка в Фергану. Мошкин, поддерживая мнение Говорова, рекомендовал для командировки капитана Скребнева. Но генерал настаивал на том, что туда необходимо ехать самому Николаю Федоровичу. Взвесив все «за» и «против», остановились на том, что поедет Мошкин, и не позднее, как завтра. Иван Васильевич с пониманием и сочувствием отнесся к случившемуся с женой Николая Федоровича, обещая свою помощь вплоть до перевода ее в их ведомственную больницу. Согласился он и с тем, чтобы Андрей отвозил в больницу все необходимое в дни отсутствия Мошкина, используя для этого государственный транспорт в рабочее время. Билет на завтрашний рейс Говоров заказал по телефону в присутствии Николая Федоровича. Вернувшись к себе в кабинет, он вызвал машину и, одевшись, решил съездить к жене. Прежде чем поехать к Маше, он заехал на рынок, где, впервые не торгуясь, приобрел необходимое, не забыв взять на выходе у смуглолицего кавказца 7 прекрасных гвоздик. В гардеробе больницы, надев белый халат и сдав на хранение пальто и шапку, с букетом в одной и сумкой в другой руке, он заторопился в травматологию. В 12-й палате дверь была открыта, и было так же непривычно тихо, как и в прошлое посещение. Стараясь никого не беспокоить, он прошел к постели жены. Маша встретила его едва заметной улыбкой, хотя это стоило ей больших усилий. Лицо ее было, как и вчера, неестественно бледным, но в глазах уже не было прежней отрешенности. Переломанная нога была водружена на металлическую конструкцию, а к колену через леску и систему блоков была подвешена 5-килограммовая гиря. Поцеловав ее, он поставил цветы в обычную пол-литровую банку, а сам, опустившись на табурет, стал расспрашивать ее о том, как с ней такое могло случиться. Рассказ жены был очень краток и подтверждал, что ночной телефонный звонок был сделан, вероятно, тем, кто и нанес ей эти страшные увечья. Оказалось, что когда она поднималась по ступенькам в магазин, кто-то подбил ей ноги, и жена с размаху упала на правый бок. Падение на бетонные ступени оказались тяжелыми, что и послужило причиной ужасных травм. Она ничего не добавила к этому, потому что в момент падения потеряла сознание и пришла в себя только в машине скорой помощи. Вспоминая случившееся с ней, она не удержалась от слез, и Николай Федорович постарался увести разговор в другую сторону, чтобы избавить ее от тяжелых мыслей. Подошло время второго завтрака, и Мошкин кормил жену с ложки только что принесенным рисовым супом. Он заставил ее съесть апельсин, дольки которого она, не торопясь, брала губами из его рук. Бдительная медицинская сестра не дала Мошкину пробыть у жены более одного часа, напомнив ему своим появлением, что время, отведенное для посещения, истекло. Николай Федорович, прежде чем покинуть палату, навел порядок в тумбочке, заодно освободив принесенную сумку с продуктами. Поцеловав жену и пожелав ей всего доброго, он покинул травматологическое отделение, сопровождаемый строгим взглядом дежурной сестры. Проснулся он утром рано, включил бра, посмотрел на часы. Часовая стрелка только что перевалила за цифру 6. Подождав, пока глаза привыкнут к свету, Абрамович, лежа в постели, стал просматривать вчерашние газеты, на что ушло не более получаса. Вспомнив, что ему нужно выходить из дома в 7 часов, он встал и поспешил умыться. Приведя себя в порядок, он стал одеваться, не забыв по ходу дела выпить утренние 2 рюмки, зажевывая их на ходу крупно нарезанными ломтиками волжского сыра. Ему почему-то казалось, что Борис сделает правильный выбор и приедет в 7. В противном случае он ставил себя в очень щекотливое положение. Покопавшись в сумке, принесенной вечером Макарычем, он выбрал 2 пачки 100-рублевых и 50-рублевых банкнот в банковской упаковке и, подумав, сунул их в боковой карман пиджака. Сумку закрыл и поставил на антресоль. В условленное время, 7 часов, Абрамович вышел из подъезда и сразу же увидел глаза Бориса, выжидающе смотревшего на него из автомобиля. Абрамович, как ни в чем не бывало, прошел к машине и сел на переднее сиденье, не забыв беспристрастно поздороваться с Барсуком. Закрыв дверцу, он попросил Бориса отъехать и остановиться где-нибудь для того, чтобы без помех продолжить разговор, начатый накануне вечером. Когда он, удачно припарковав машину, заглушил двигатель, Абрамович, повернувшись к нему, в полоборота спросил: «Ну что, решил?» «Да, берусь за это дело», — решительно сказал Борис. «Ну, только смотри, взад пятками не ходи», — предупредил его Юрий Федорович. «Да брось, шеф, во мне не сомневайся. Я берусь за это и не откажусь от своих слов. Тогда по рукам». «По рукам», — Борис пожал протянутую ему руку. «А теперь слушай меня внимательно. Вот тебе задаток, половина всей суммы». Шеф вынул из кармана пачки денег и протянул их Борису. Тот подбросил их на ладони, как бы на вес, определяя количество штук в пачках, с улыбкой спрятал их во внутренний карман своей Аляски. «Когда и кого нужно убрать?» — спросил он, застегивая молнию на куртке. «Ты особенно не торопись, всему свое время. Возьми, подготовь мотоцикл, сними номера, дай себе, найди шлем, в котором лицо твое невозможно будет узнать». «Это я все сделаю. За мотоциклом и экипировкой дело не станет». «Хорошо, но выслушай меня, не перебивая. Ты в армии где служил?» — вдруг совершенно неожиданно спросил Абрамович. «Как где?» «В Чернигове, в танковых войсках». «Ну, а стрелять из пистолета приходилось?» «Приходилось, но больше из автомата, а результаты были неплохие». «Ну, а тут все будет проще. Думаю, что с 2 метров ты в голову человеку попадешь, но только нужно все сделать наверняка, наповал и никаких там ранений. В кого надо будет стрелять и когда, я тебе скажу попозже. Это зависит от множества обстоятельств, но ждать долго, думаю, не придется, так что будь готов сделать это, начиная с сегодняшнего вечера. А пушку с собой моих патронов я тебе дам. Сразу же после этого пистолет уничтожишь, опустишь под лед в водохранилище. Для этого остановишься на Чернавском мосту. Там много рыбаков над лунками сидит. Вот поговоришь с одним, отвлечешь, а пистолет в лунку, и все, концы в воду. Только поедешь, конечно же, на машине, а не на мотоцикле. На нем только дело. Как ты на это смотришь? Спросил Абрамович и посмотрел на Бориса глазами гадюки, приготовившейся к смертельному укусу. «Неплохо придумано», — одобрил Борис план, изложенный шефом. «Ну, если нет вопросов, на том и порешим». «У меня есть сомнения в необходимости использования мотоцикла». «Что именно тебя смущает?» «Сейчас сезон, когда на мотоциклах уже почти никто в городе не появляется. Не вызовет ли появление мотоцикла в такое время излишнее любопытство, ну, например, у гаишников?» «Я об этом подумал. Тебе придется воспользоваться мотоциклом в позднее время, эдак часов в 10-11 вечера. А любопытствующих в это время, поверь мне, уже нет». А потом, мотоцикл дает тебе огромное преимущество перед другими мотосредствами. Думаю, агитировать тебя не надо? Нет, теперь мне все понятно. А сейчас отвези меня на работу и приступай к подготовке. Запомни, дело серьезное, и поэтому шутки в сторону. Да не забудь, об этом знаем только мы вдвоем. Да я все усек. — проговорил недовольно Борис, трогая машину со стоянки. Высадив Абрамовича у торца его конторы, он умчался, считая предложение шефа выгодным и вовремя сделанным. Юрий Федорович поднимался к себе в кабинет с хорошим настроением человека, только что решившего сложную управленческую задачу. Ему импонировала твердая решимость Бориса выполнить это опасное поручение. Найти наемного убийцу не такое уж простое дело, особенно в государстве, где за убийство предусмотрена высшая мера наказания. Но за деньги и здесь можно достичь желаемого. Нужно только щедро платить. Раздевшись и заняв свое коронное место за столом, он стал сортировать бумажки, перебирая содержимое папок, которые стопой лежали на столе справа. От этого скучного занятия в половине одиннадцатого его оторвал телефонный звонок. Звонил Макарыч, напрашивался увидеться. Абрамович, подумав, разрешил приехать за ним к 12, попросив заодно прихватить с собой что-нибудь выпить и закусить. Макарыч охотно согласился, и на этом их разговор закончился.